по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 20. Возможно, ты устал от моего письма, но я все же хочу продолжить его. Чем дольше я нахожусь здесь, тем больше меня охватывает чувство восхищения. Хочу рассказать тебе немного о сегодняшнем служении в Первой Церкви. Как я уже и говорил, я слышал проповеди Максвелла. По его настоятельной просьбе я проповедовал здесь в прошлое воскресенье. А сегодня я слышал его впервые после конференции, проходившей 4 года назад. Сегодняшняя его проповедь настолько отличалась от той, как если бы проповедовал житель с другой планеты. Я был тронут до глубины души и в каком-то моменте не мог сдержать слез. Окружающие меня переживали не меньшее впечатление. Текст, на который он проповедовал, был «Что тебе до того? Ты иди за мною». Христианам Раймонда прозвучал совсем необычный, производящий сильное впечатление призыв прислушаться к учению Иисуса Христа и следовать по его следам, независимо от того, что будут делать другие. Я не могу привести тебе даже плана служения, потому что это займет слишком много времени. После служения была их встреча, которая уже стала обычной для Первой Церкви. На эту встречу оставались все, давшие обещание поступать так, как бы поступил Иисус. Время проходило в искреннем общении, исповеданиях, вопросах, как бы поступил Иисус в особо трудных моментах. Все молились, чтобы каждый из них находился под великим водительством Святого Духа. Максвелл пригласил меня остаться на эту встречу. «Кокстон, ничто во всей моей жизни так не трогало меня, как эта встреча. Я никогда не испытывал присутствие Святого Духа так мощно. Многие делились своими воспоминаниями с неподдельной любовью друг к другу. В моих мыслях я постоянно думал о христианстве в первые годы. В простом подражании Христу чувствовалось что-то апостольское. Я задавал вопросы. Один из наиболее интересных вопросов был о пожертвовании личного имущества. Максвелл сказал, что до сих пор никто не истолковывал следование за Христом таким образом, чтобы отказаться от своего личного имущества, раздать свое богатство или буквально подражать примеру первых христиан. К примеру, взять святого Франциска Ассизского. Но было негласное понимание, что если кто-то из последователей Иисуса Христа почувствует, что в его случае Иисус бы так поступил, то на этот вопрос будет только один ответ. Максвелл признался, что он до сих пор не совсем уверен, как бы поступил Иисус, когда вопрос касается других членов семьи, которым тоже принадлежит обладание большим богатством или какой-то роскоши. Однако многие последователи Иисуса послушно исполняют свои обещания до экстремального лимита, невзирая на финансовые потери. В этом вопросе все остаются верными и бесстрашными. Некоторые бизнесмены, которые приняли на себя обязательство во всем подражать Христу, потеряли большие суммы денег. Другие же, как Александр Пауэрс, лишились престижных должностей, не считая себя вправе делать то, что до этого делали постоянно. Они поступили так, как бы поступил Иисус на их месте. Здесь нужно заметить приятный факт, что те, которые пострадали таким образом, сразу же получили финансовую поддержку от тех, у кого еще оставались деньги. Видя это, я считаю, что к ним относятся слова «у них было все общее». Естественно, что такие происшествия, которым я был свидетелем в Первой Церкви, на этой встрече я никогда не встречал ни в моей церкви, ни в других. Я никогда не подозревал, что подобные христианские общения могут происходить в наше время в мире. Я даже боялся, могу ли я доверять моим собственным чувствам. Мне до сих пор хочется спросить, неужели это происходит в Америке в конце 19-го столетия? Но теперь, друг мой, я подхожу к самой причине этого письма, к сердцевине вопроса, который поставил передо мной Первая Церковь Раймонда. Прежде чем закончилась сегодня эта встреча, были предприняты шаги, чтобы привлечь к сотрудничеству всех последователей Иисуса Христа в нашей стране. Я думаю, что Максвелл предпринял этот шаг после долгих размышлений. Он сказал мне об этом однажды, когда мы обсуждали эффект этого движения в общем на церковь. «Представляешь, — сказал он, — если все члены церкви в нашей стране возьмут на себя это обязательство и будут жить по нему, какая революция произойдет во всем христианстве? А почему бы и нет? Разве это не то, что должны бы делать последователи Иисуса Христа? Разве человек последует за Иисусом, если он не захочет это делать? Разве критерии христианина сегодня слабее, чем во времена Иисуса? Я не знаю, что происходит в его голове, и не могу проследить его мыслей, что необходимо сделать за пределами Раймонда. Но идея четкая – призвать к буквальному следованию за Христом всех христиан Америки. Предложить церквам через их пасторов, чтобы они организовали встречи последователей Иисуса Христа, как в Первой Церкви. Добровольцы будут призваны в великое тело Христовой Церкви Соединенных Штатов, чтобы поступать так, как бы поступил Иисус. Максвелл говорит о результатах такого движения на вопрос о виноводочных заведениях. Его это очень беспокоит. Он говорит, что даже не сомневается, что в Раймонде питейные заведения скоро исчезнут, так как приближаются выборы. Тогда они смело смогут приняться за восстановительные работы, начатые евангелистом и продолженные некоторыми последователями Иисуса Христа из Его Церкви. Если питейные заведения снова выиграют, тогда придет ужасная и совершенно напрасная трата христианской жертвы. Хотя мы и не сходимся в этом вопросе, он убедил свою церковь, что наступило время, чтобы объединиться с другими христианами. Конечно же, если Первая Церковь могла произвести такие изменения в обществе и его окружении, то если все объединятся в такое общение, я имею в виду не убеждение, а действие, то движение будет во всей стране. Люди потянутся к высшей жизни и к пониманию христианского назначения. Эта идея, в общем, Кокстон, но вот тут-то я и обнаружил свою нерешительность. Я не спорю, что последователь Иисуса Христа должен следовать за ним так близко, как стараются делать здесь, в Раймонде. Но я не знаю, какой будет результат, если я предложу это в моей церкви, в Чикаго. Пишу я это после того, как испытал серьезное, глубокое присутствие Святого Духа. Должен признаться тебе, мой друг, что я не могу назвать из своей церкви даже десяток известных бизнесменов, которые бы подвергли риску все то, что для них так дорого. Что ты думаешь о своей церкви? Что мы можем сказать? Что церкви не откликнутся на призыв «Вперед на страдания»? Являются ли наши стандартные последователей Христа неправильными? Или мы обманываем себя? Постигнет ли нас разочарование, если предложим нашим людям принять на себя такое обязательство и быть ему верными? Результата верно выполненного обещания, как в Раймонде, достаточно, чтобы привести в трепет любого пастора и в то же время неприходящее желание, чтобы все это могло проявиться в его родной церкви. Никогда в своей жизни я не встречал такой благоговейной церкви, как эта. Но готов ли я лично принять это обещание? Я задаю этот вопрос честно, но страшусь честного ответа. Я прекрасно понимаю, что многое в своей жизни должен буду изменить, если возьму на себя обещание в точности следовать за Иисусом. Уже многие годы я называю себя христианином, Последние 10 лет я наслаждался жизнью, которая почти не имела никаких переживаний. Честно признаться, я живу вдали от городских проблем, жизни бедняков и заброшенных грешников. Что предъявит мне послушание этому обещанию? Я не решаюсь отвечать. Церковь моя состоятельная, наполненная процветающими самодовольными людьми. В стандарты их ученичества, боюсь, совсем не входит призыв к страданию или к личным потерям. Я говорю, что боюсь, но могу и ошибаться. Могу ошибаться, потому что никогда не вникал в их внутреннюю жизнь. Кагстон, друг мой, я просто делюсь с тобой своими сокровенными мыслями. Должен ли я в следующее воскресенье предстать перед моей церковью огромного города и сказать: «Давайте следовать за Иисусом ближе, давайте идти по Его следам так, чтобы это стоило нам больше, чем это стоило нам до сих пор. Давайте пообещаем не делать ничего, прежде не спросив, что бы сделал Иисус». Если я предстану перед ними с этим предложением, то для них оно будет звучать очень странно. Но почему? Разве мы не готовы следовать за Ним до конца? Что значит следовать за Христом? Что значит подражать Ему? Что значит идти по Его следам? Ручка Кальвина Брюса, пастора Чикагской церкви с улицы Назарет, упала на стол. Он должен был уезжать, но его вопрос, он был уверен, был вопросом многих и многих служителей. Он подошел к окну и открыл его. На сердце давила тяжесть, и казалось, что в комнате очень душно. Ему хотелось посмотреть на звезды и почувствовать дыхание мира. Ночь была приятной, тихой. Часы на первой церкви били полночь. Когда бой закончился, со стороны ректангла послышался чистый, сильный голос. Это был голос одного из покаявшихся на служении Грея, который работал ночным сторожем. Временами, чтобы как-то сократить часы одиночества, он пел один или два куплета из знакомых гимнов. Один ли он был должен нести свой крест за всех людей? Нет, каждому назначен крест, назначен крест скорбей. Кальвин отошел от окна и, немного поколебавшись, склонился на колени. Что бы сделал Иисус? Это был крик его души. Никогда еще он не нуждался так сильно, чтобы Дух Святой открыл ему Иисуса. Прошло довольно много времени, а он все еще стоял на коленях. Наконец он отправился спать. Но сон его был прерывистый. Он поднялся еще до рассвета и снова открыл окно. Чем выше поднималась заря, он все чаще повторял: «Что бы сделал Иисус? Должен ли я следовать по Его стопам?» Зашло солнце и залило город своим светом. Когда наступит рассвет в следовании за Иисусом Христом? Когда наступит триумфальная победа, и христиане будут в точности идти по пути, которым прошел Он? Если путем этим прошел наш Учитель, то что остается делать мне, Его последователю? С этим вопросом, беспокоившим все его существо, пастор Кальвин Брюс возвратился в Чикаго. Неожиданно в его христианской жизни и служении наступил кризис, которому он не мог противостоять.